Я превратил невмешательство в фетиш, как будто любые усилия всегда тщетны, любые попытки что-либо изменить обречены на провал из-за небрежности или предательства. Отговорка, причиной которой стал случай из моего прошлого, о котором ты кое-что знаешь, по крайней мере, в общих чертах. Тот далекий день, когда из-за моей слабости один молодой человек потерял свою жизнь. Я так и не смог освободиться от чувства вины и скорби, который пережил в тот час, и, может быть, именно благодаря ему я и стал писателем. Ведь этот труд, как никакой другой, требует умения исповедаться, будучи не в силах больше мириться с собственной слабостью. Я не могу. Позаимствую образ у Жюля Супервьеля. Выйти в сад и видеть перед собой только сад. Жюль Супервьель, 1921-1986, французский писатель, поэт, сказочник. Там всегда есть еще одна тень. Всегда, как бы ни было тихо звучит тот крик, на который я не ответил. Ты думаешь, друг мой, что все можно уладить, исправить, искупить? Древние верили, что это так. Верили, что даже если это невозможно, то все равно необходимо. А может, я просто теряю рассудок? Ведь я не могу прокрутить жизнь назад, не могу вернуть свои 18 лет. Так кого мне спасать? Что спасать? Без сомнения, во всем этом есть что-то в высшей степени эгоистическое. Но поверишь ли ты мне, если я скажу, что я хочу спасти и нас тоже? Мы с тобой никогда не были людьми, которые часами уныло смотрят друг другу в глаза. Мы не растрачиваем нашу нежность. Вот почему нам удается жить вместе. Но позволь мне сказать эти слова. И что бы ни случилось, каким бы ни было наше будущее, у тебя будет хоть какое-то представление о том, как я тобой дорожу. Ты подарил мне 10 или 15 счастливейших мгновений моего существования. Узнав тебя, я уже не мог разувериться ни в жизни, ни в огромной щедрости человеческого сердца. Я храню в памяти твое лицо, как икону, чтобы тайно поклоняться ей, когда иду в незнакомой толпе. Верь мне. Уничтожь это письмо. Прости меня. Л. Дойдя до конца письма, он еще раз перечитал его, методично разорвал на мелкие кусочки, сложил их в пепельницу и поджег той же зажигалкой, которой Ласло неделю назад поджигал самбуку, а тлеющие остатки стер в черную пыль. Потом придвинул лампу поближе к окну и, наклонившись к стеклу, стал смотреть на юг, на бульвар Эдгара Кине и стены кладбища, на котором упокоились Сартр, де Бовуар и славный Беккет. Глава 9. В 6 часов Ларри стоял у плиты, трудясь над приготовлением ужина. Он, нахмурившись, разглядывал содержимое кастрюли, словно прорицатель, исследующий печень зарезанного ягненка, в надежде, что ее линии и завитки откроют ему будущее. Потом проткнул рис деревянной вилкой, и в его раскрасневшееся лицо ударила струйка пара. Рядом с конфоркой, прислоненная к почти пустой бутылке белого вина, стояла Алисина поваренная книга, составленная некой Элизабет Дэвид, раскрытая на рецепте ризотто. Хотя, конечно, ему пришлось найти замену куриному бульону, говяжьим мозгам и кубикам ветчины. Словом, всему тому, что, по его мнению, придавало еде аромат и питательность, но что его жена, я не ем мертвечину, Ларри, отказалась бы не только есть, но и трогать. Он встретил ее утром предыдущего дня. Снова старая машина Алика. В 4-м терминале Хитроу. Скованную и хрупкую по сравнению с только что прошагавшей к выходу спортивной командой, одетыми в блейзеры молодыми людьми, с короткими стрижками, которые, несмотря на ранний час, перебрасывались громкими шутками. Он выкрикнул ее имя, но ей потребовалось почти минута, чтобы его найти, и когда она вглядывалась в лица стоящих у турникета людей, ее взгляд выражал неподдельное страдание, словно она была не в обычном аэропорту обычной страны, а вместе ненадежным и опасным, и голос из толпы служил ей, не отошедший еще ото сна, заплутавший во времени, маяком. Но потом она увидела Эллу, у нее вырвалось радостное «Привет!», и на какое-то время они стали похожи на любую другую воссоединившуюся после разлуки семью, широко улыбаясь и обнимая друг друга. Только очень наметанный глаз смог бы разглядеть то, что...